Молодежный жаргон. Мы говорим «хорошо», а не «прикольно», «клево». Мы «не повезло», а они «ну и облом». Мы восхищаемся, а не тащатся. Нам безразлично, а им фиолетово. Нам не здоровится, а их плющит, тараканит и колбасит. Мы резюмируем сильно сказано. Они произнесут одно слово — «жесть». Молодежный жаргон — это игра, ирония, маска, желание переначить мир на свой манер, а еще показать «я свой». Главное в этом явлении — уйти от обыденности. Как же нас раздражает в наших детях их птичий язык, то есть жаргон, на котором они говорят. Однако злиться на него все равно, что злиться на дождь или снег. Молодежный жаргон был, есть и будет. Папы и мамы, бабушки и дедушки, вспомните, в дни вашей молодости ведь были свои жаргонные словечки, какие-нибудь чуваки и чувихи, которые где-то там хиляли. Больше того, на жаргоне порой начинает говорить вся страна, вне зависимости от возраста. Но разве поймет иностранец, что петля Горбачева — это очередь в винный магазин во время антиалкогольной кампании, а кормовые — доплата студентам на питание, что арбуз — миллиард рублей до деноминации, Андроповка — водка московская, цена на которую была снижена в 1984 году во время пребывания Юрия Владимировича Андропова на посту генсека КПСС, а Бориски — денежные купюры, выпущенные при Борисе Ельцине. Так стоит ли осуждать молодежь? Поколения молодых сменяются через 5-7 лет, а с ними меняется и жаргон. Новое время рождает новые слова. Серафима — мобильная сеть СИМ. Емеля — имейл. Бишур, Бишура — текст для подтверждения беременности. От английского «бишур» — будь уверенной. Молодежный жаргон — это настолько серьезно, что филологи выпускают сегодня специальные словари, а родители, психологи, преподаватели их мгновенно раскупают. Кстати, замечательного лингвиста Максима Кронгауза молодежный жаргон не раздражает. Он пишет: «А я, например, завидую всем этим колбасить не по-детски, стопудово и атомно, потому что говорить по-русски значит не только говорить правильно, как время от времени требует канал «Культура», но и с удовольствием, а значит, эмоционально и творчески. Или, может быть, сейчас лучше сказать «креативно». Так что мягче и добрее относитесь к языку ваших потомков. В худшем случае пусть он вам будет «пакурабана», что на молодежном сленге означает «безразлично».